Глава 6. Мелькнула заставка игры, и Женя снова ощутила себя в теле Огры. «Крылышка Рю, ты и меня дождалась!» Девушка с фиолетовыми волосами бегала вокруг Жени, периодически заглядывая ей в глаза. «Пойдем скорее. Сейчас мы тебя познакомим со старостой деревни, и со всеми своими друзьями тоже познакомлю. И я тебе приготовлю что-нибудь вкусное. А еще там есть магазин, мы купим тебе платье». Девушка схватила Огру за руку и потянула за собой. Получен классовый навык – дипломатический иммунитет. Все разумные вынуждены обосновать причину нападения при открытой схватке. Имеется возможность возражения. Получено классовое задание «Официальное отношение». Вы доказали свой ум и умение устанавливать контакты с человечками. Теперь же вам предстоит выступить от имени своего народа и установить отношения с представителем какой-либо разумной расы. Установите официальное отношение не ниже нейтралитета с любой разумной расой. Награда. Классовый предмет редкого качества. Зависит от уровня официальных отношений. Штраф. Вам придется начать сначала. Количество попыток — 3 из 3. «Ну что, Рыжик, пришло время взаимодействовать с социумом». «Снова будем собирать штурмового дрона?» «Вижу, ты прониклась величием моего гения». «Напомни, почему я согласилась с тобой встречаться?» Примерно через полчаса движения по лесу Женя со своей спутницей вышли на край поля. За полем, зеленеющими побегами какой-то травки, виднелся чистокол деревни. Ита остановилась и, с сомнением взглянув на Огру, села на какой-то пенек. «Крошка Рю, тебе надо сейчас пойти со мной в деревню, но твой стиль, живая природа, явно не отвечает здешней моде. Что с этих деревенщин взять? Они, представляешь, заставили меня таскать воду из колодца. А местный старикашка говорил, что я хожу как блудница». «Крошка Рю, а ты знаешь, кто такая блудница? Вот и я не знаю». Ментальное сопротивление повышено на 1. «Я сейчас схожу и приведу сюда старосту деревни, и он с тобой подружится, даст тебе задание и повысит репутацию. А если не даст и не повысит, мы его очень сильно попросим. И он все равно даст и повысит. Такой уважаемый и умный человек не может быть дураком. Это меня так бабушка учила. Ну все, я побежала, пока». «Рыжик, эй, Рыжик, она ушла уже». «А, да, что?» «Что? Если ты не заметила, у нас тут намечаются большие приключения». Огра обессиленно села под деревом. «А когда они заканчивались, кот? Ты вот можешь хоть один день вспомнить, когда общение с тобой не походило на какой-то дурацкий кинофильм или сериал?» «Эй, я тебя предупреждал, между прочим. И вообще, лучше давай подумаем, что наша гиперактивная подружка сейчас скажет старости такого, что он воспылает к тебе безмерным уважением. Здравствуйте, староста. Я тут повстречала слегка припанкованную дриаду, которая сидит на стероидах и готова помочь деревне». Интерлюдия 1. «Я тут повстречала сильную и мудрую деву-воительницу. Она почти такая же, как я, только сильнее. И у нее не меч, а такие классные кулаки и когти. Она может кого угодно, одной левой. Она совсем никого не боится. И зверей не боится, и леса тоже не боится. Дракона, может, и боится, но мы в лесу не встречали дракона». «Так, стоп, не так быстро, отраковица. Сначала молви мне, что там с чудом-юдом из леса? Твоих соратников оно порвало, погрызло, а ты живая и здоровая. Неужели побороло чудо-юду?» «Да что вы о всяких глупостях говорите? Заладили чудо-юда. Там оказалась крошка Рю, и все, никакого чудо-юда. Вы лучше со мной сходите и поговорите с моей подругой. Она в деревню не хочет приходить. Люди у вас тут очень опасливые. Могут и не понять. Она женщина сильная и красивая. А тут такого не понимают. Вон на меня все косятся и на моих подруг. Я ей костюм другой, наверное, куплю. И будет у нее хороший костюм. Но людям местным не буду показывать. Вы тут старший и самый умный. Вы это и делаете». Староста деревни схватился за голову. Судя по рассказам неведающих смерти, из леса вышел натуральный болотный огр. Убить огра в заболоченных лесах — это задача для настоящего героя. Или роты имперских штурмовиков при поддержке мага, или для звезды магов. Но никак не для толпы детишек, что и меч-то держать не умеют. Благо, что бессмертные. Но эта девочка жива и говорит про какую-то воительницу, которая сражается когтями. Неужели стальная дева? В наших краях. Стальные девы, эти да, эти способны и огра завалить, и дракона, в принципе, тоже. И то, что она сама в деревню не пришла, тоже объяснимо. О гейтах стальных дев слухов ходит больше, чем анекдотов. Но раз такая героиня к нам пожаловала, встретим по всем правилам. Но только мне подготовиться надо. Ты иди, отраковица, скажи деве, что мы скоро встретим. Не подобающее ее без уважения встречать. Это подготовиться надо. Хорошо, дедушка Стоум. Приходи через час, пигалица, и мое задание ты выполнила. Хвалю. С чудо-юдо разобралась. Награду тебе сейчас принесу. Староста деревни вынес радостной девушке редкий медальон, дающий серьезную прибавку к силе и скорости. И мешочек с монетами. Ита убежала на рынок, а староста пошел к наместному магу готовить торжественную встречу. Конец интерлюдии. Рыжик, ты не уснула? А что? Нет, я читаю книжку по трансплантологии. Ты знаешь, что появилось новое поколение протезов с функцией обратного нейромодулирования? Ты про паучьи лапки? Ну, это когда протез не только замещает функции органов и конечностей, но и серьезно расширяет их. Ага. А подробности знаешь откуда? Это ведь научный журнал, по социальной медицинской подписке. Закрытая информация. А их военные уже как пару-тройку лет используют. Я писал обоснования для внедрения в разные войска. О как! Ты не рассказывал. И что, тебе за это дали доступ? Звездюлей мне дали, а доступ я себе сам оставил. А за что? Да за дела прошлые. Я лет 7 назад по подобным технологиям написал обоснование. Ну, не то обоснование, а другое, по киборгизации. Я оставил лазейку в законе. И что это за лазейка? Ну, если кратко, то теперь у нас законодательное отношение к киборгам как к сексуальным меньшинствам в 21 веке. А с моими обоснованиями вторыми. Фактически киборги — привилегированная каста. Даже квота есть в правительстве. Ты так говоришь, будто случилось нечто непоправимое. Будто очень сложно исправить твои ловушки логические. Рыжик, ты когда последний раз политикой интересовалась? Я вообще ею не интересуюсь. Правильно, конечно. Но беда в том, что у нас нынче законодательный орган работает на базе нейросети типа «Правитель» 11-го поколения. Из нее просто невозможно что-то вычеркнуть. Когда суть моей шутки стала ясна, мой куратор прописал мне в той же сети личный запрет на киборгизацию. Там был слишком простой алгоритм по захвату власти в стране. Лично для меня. Снова твои сказки. И что ты дальше делать будешь с этим запретом? Что-что. Теперь биотехнологии развивать надо. В них-то мне пока еще запреты не прописывали. Я вот поражаюсь твоим способностям придумывать истории на ровном месте. Захват мира. Надо же. Нет, этому я верю. Но ты ведь просто талантливый инженер и алгоритмик. Не надо казаться большим, чем ты есть. Рыжик мне не верит. Рыжик не верит в откровенный бред. О, кажется, идет кто-то в нашу сторону. Ты это, спрячься получше, а то фиг знает, что это Ита там рассказала. Интерлюдия вторая. Староста в сопровождении начальника гарнизона, крепкого мужчины с протезом ниже середины бедра, бывшим сержантом и наместным магом, абсолютно лысым стариком с длинным посохом, прошлым магом поддержки в одной из рот, шел к опушке леса встречать гостью. Девушка шла впереди и о чем-то увлеченно рассказывала. Впрочем, все мужчины, женатые давно и прочно, привычно ее игнорировали. Хотя это они делали сильно зря, иначе бы могли услышать много интересного. Например, о подробностях строения предполагаемой девы или о ее исключительной внешности. В общем, данный рассказ быстро убедил бы стариков развернуться в сторону деревни и показать мастер-класс бега по пересеченной местности. Но, увы, история не терпит сослагательных наклонений. Через 10 минут делегация оказалась у опушки леса, где и предполагалась встреча. Поляна была пуста. Староста вопросительно посмотрел на Иту. Может, та перепутала поляну? «Крошка Рю, выходи, «Я привела знакомиться. Очень умных и уважаемых жителей деревни. Они...» «Вы когда-нибудь видели, как выходит из маскировки болотный огр? Сначала появляются горящие глаза, потом вы можете увидеть матово-блестящие черные когти. Иногда это костлявая кисть, которая торчит у тебя из груди. Иногда это твое тело, оставшееся где-то внизу и фонтанирующее кровью из обрубка шеи. Но всегда сначала видно глаза». Три старика хорошо знали, что такое болотный огр, потому и прореагировали соответственно. Маг громко икнул, стукнул посохом об землю и провалился под землю, на высокой скорости уплывая в толще земли в сторону деревни. Начальник гарнизона, бывший сержант диверсионного отряда, совершил вещь маловозможную. Ушел в немагическую невидимость. Ему не помешал ни яркий солнечный день, ни открытая местность, ни прямой взгляд противника. Правда, невидимость не задела протез. Поэтому со стены можно было наблюдать бегущий в сторону деревни протез без своего владельца, очень быстро бегущий. А староста, в прошлом капитан пехотного отряда, только обреченно вздохнул и стремительно сделался седым и бледно-зеленым. Способа быстро покинуть поле боя у него не было. «Ой, а где они?» «Ну вот, это староста деревни. Тут-то был еще маг и начальник гарнизона. Они куда-то потерялись?» «Староста, это моя подружка, сильная и могучая крошка Рю. Правда, она красивая?» Староста только тихо икнул. Если бы он был игроком, перед ним бы повисло системное сообщение, парализующий ужас. «Видишь, как он очарован твоей красотой. Даже слова сказать не может. Короче, староста, мы великие героини, и нам нужно задание. Ну, чтобы со всеми дружить». Молчание затянулось. Староста, удивленный фактом того, что он до сих пор жив, немного воспрял и выдал очень емкое. «Что?» «Ну, задание. Чего помочь надо? Может, воды натаскать или корову найти? А может, кузнецу помочь?» «Что демон из болот хочет получить от моей деревни?» Голос старосты дал петуха. Огар закряхтел, словно подавившись рыбной костью, и выдал. «Дружить, гостить, кушать!» Староста вспомнил безумного старика на паперти храма всех богов, что в столице. Перед тем, как в прошлый раз огры вышли из болот, в деревню пришел одинокий огр. Он тоже не убивал сразу и говорил. «Вестник погибели», такое имя дали огру. Старик был единственным, кому было позволено просить милостыню в том месте. Как потом узнал, тогда еще сержант фалангитов, этот старик был единственным уцелевшим человеком, что пережил первый удар огров в небольшом городе у болот. Значит, это был не бред сломленного человека. Снова война, снова кровь. Дебаф «Парализующий ужас» должен был смениться на обреченность. Но это был не игрок. «Дети! Дети пропали! Птицы нашептали магу, что они шли к черной топи. Они шли за огоньком, слугой безумной ведьмы. Спасите их, и можете кушать, сколько влезет». Это было самоубийственное задание. Но это задание староста отправлял тех, кто не должен больше вернуться. На черной топе висело проклятие времени. Дети ушли уже сотню лет назад. Что-то очень страшное должно было произойти в тех местах. Но сам мир противился грядущему. Время там текло, словно кисель. Черная топь глотала бессмертных и выплевывала по всему миру. В деревню они больше не возвращались. «Пойдем, крошка Рю. Нам дали целое легендарное задание. Пойдем скорее его выполнять. После этого задания нас будут все любить». Огр и бессмертная растворились в лесу. Через минуту староста ущипнул себя за руку, чтобы убедиться, что он жив. И устало побрел в сторону деревни. Лицо его озаряла полубезумная улыбка. Боги дали шанс. Срочно всем уходить. Взять, что можно унести, и уходить. Вестник погибели, может и вернуться из черной топи, может и не вернуться, но у него есть время. Он спасет. Спасет людей и будет жить сам. А деревня? Что деревня? Новую отстроит. И огру будет что кушать. О да, надо только послать весточку и пару засушенных голов в степь. Староста безумно захохотал. Ничего не потеряно. Конец интерлюдии.